вслед за Красной Горкой ликвидирована и Серая Лошадь. Орудие на них в полном порядке, идет быстрая очистка и укрепление всех фортов и крепостей. Морские специалисты уверяют, что взятие Красной Горки с моря опрокидывает всю морскую науку. Мне остается лишь оплакивать так называемую науку. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение перед наукой. Когда Сталин возвращался из очередного выезда, его использовали в аппарате ЦК для текущих дел. Ряд телеграмм с фронта свидетельствует, что Сталин уже в то время обладал определенной реальной властью. Так 15 ноября 1921 года Троцкий в телеграмме Сталину пишет: «Необходимо твердо и окончательно урегулировать вопрос о закавказских национальных бригадах и военных складах». Троцкий далее говорит о необходимости провести через Политбюро три решения в этой области. Сталин поручает готовить соответствующие постановления. Это одна из редких телеграмм Троцкого Сталину. Они старались как бы не замечать друг друга. Сталина возмущало, что предревоенсовета республики разъезжал по фронтам в особом поезде в сопровождении одного, а то и двух бронепоездов, специального большого отряда затянутых в кожу молодых красноармейцев. Комфорт, с которым воевал Троцкий, был для Сталина вызывающим. Но где-то в душе он завидовал и ненавидел одновременно блестящие речистости председателя, его энергии, привлекательности для людей. Когда Троцкий публично заявлял: «Нельзя строить армию без репрессий, нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни», Сталин не осуждал этой линии. В душе он был с ней согласен. В критических ситуациях он сам прибегал к этим мерам. Да и не только он. 12 мая 1920 года член Реввоенсовета Юго-Западного фронта доносил: «Предреввоенсовета Республики товарищу Троцкому. На фронте 14-й армии были случаи позорного бегства частей во время наступления поляков. Отдан приказ расстреливать каждого десятого из сбежавших». Берзин. Вандея гражданской войны жестокая к врагам и к своим. Сталин это считал в порядке вещей и все больше убеждался в универсальности широких возможностях для достижения желанного результата методов насилия. Как вспоминал полковник царской армии Носович, бывший начальник оперативного отдела одной из армий Южного фронта, перебежавший затем к белым, Сталин не проявлял колебаний, если был уверен, что перед ним враги. Так в Царицыне были арестованы инженер Алексеев, два его сына и несколько бывших офицеров, которых обвинили в причастности к контрреволюционной организации. Резолюция Сталина была лаконичной — расстрелять. Люди немедленно, без всякого суда, были расстреляны. Сталин глубоко уверовал в безотказность карательных средств, способных обеспечить нужный политический результат. На заседании ЦК РКПБ 15 октября 1918 года среди других вопросов обсуждалось письмо Сталина о саботаже в деле снабжения 10-й армии. Сталин решительно настаивал отдать под суд военного трибунала, командующего фронтом, и членов военного совета. Заседание ЦК, которое вел Свердлов, решило, однако, иначе. Никого к судебной ответственности не привлекать, а поручить товарищу Аванесову произвести расследование и результаты доложить в ЦК. Почувствовав силу, способность влиять на события, текущие процессы, хотя и локального значения, но достаточно заметные, Сталин в ряде случаев начинает проявлять свой характер, который в будущем станет одним из источников многих бед.